Иные историки полагают, что отречение записано за Петра, а не самим им. Другие, что он его и не подписывал вовсе. Есть версии, что Екатерина все же обещала отпустить Петра за границу. Не всерьез, только для того, чтобы он подписал. Но, в принципе, какая разница во второстепенных деталях? Главное, убить мужа велела Екатерина. По крайней мере, именно так полагал очевидец мятежа Шумахер. Именно он подметил, что придворный хирург Паульсен, отправленный Екатериной в Ропшу еще до убийства, поехал туда не с лекарствами, а с инструментами, необходимыми для вскрытия и бальзамирования. И Шумахер, и Рюльер пишут, что перед удушением была предпринята попытка отравить императора неким питьем. Они основывались определенно на каких-то бытовавших в то время разговорах. Слишком много народу пришлось привлечь к убийству. Там были не только офицеры, но и солдаты конвойной команды. Кто-то обязательно начал бы болтать. Так обычно и случается. Страница 159. В письме к Понятовскому, между прочим, императрица выдвигает сразу две версии смерти Петра. Его унесло воспаление кишок и апоплексический удар. Так уж несчастливо сложилось, понимаете ли. В один день и воспаление кишок случилось, и апоплексический удар присовокупился. Встретив как-то князя Федора Борятинского, одного из участников пьяной расправы, граф Воронцов спросил: «Как ты мог совершить такое дело?» На что Борятинский, пожимая плечами, непринужденно ответил: «Ну что тут поделаешь, мой милый? У меня накопилось так много долгов». Хуже всего, что это было не просто быдло, а быдло мелкое. «Прощай, император. В России нельзя быть европейцем. Никаких виртуальностей я рассматривать не буду. Можно было бы, конечно, пофантазировать на тему о возможном будущем Петра и России, в том случае, если бы он все же послушал бы с самого начала несгибаемого железного дровосека. Занимательная была бы история, как Миних, использовав то ли кронштадтский гарнизон, то ли армию Румянцева, в два счета занял опамятовавшийся, перетрухнувший Петербург, как Екатерина быстренько померла бы в одночасье, скажем, от воспаления желудка и апоплексического удара одновременно. Вы полагаете, у Миниха было бы иначе? Как воспрянувший Петр продолжал бы свои реформы, понемногу избавляясь от наиболее одиозных крепостнических пережитков? Как Россия еще в XVIII столетии излечилась бы от тех недостатков и недугов, что мешали ей развиваться вровень с европейскими странами? Как ширились бы наши владения в Америке, и наш флаг реял бы в Киле? Страница 160. Но это была бы как раз фантазия, а никакая не виртуальность. О виртуальности имеет смысл говорить всерьез лишь тогда, когда история меняет свое течение в результате случайности. Вот, скажем, чистой случайностью была гибель Александра II при взрыве бомбы. Его могли и не подпустить к террористу, умчать во дворец, мог и не сработать взрыватель. Похожее бывало. Случайностью было, что Гитлер остался жив при взрыве бомбы в 1944 году. И так далее. Примеров можно подобрать предостаточно. А вот проигрыш Петра как раз был не случайностью, а следствием его характера, настроенного не на лихие баталии с узурпаторами, а на спокойное в рамках законов и обычаев правление европейского образца. Увы, он не мог не проиграть. Вот с Гавриилой Романовичем Державиным приключился чистой воды случай. Молодого солдата-преображенца что-то слишком уж долго обходили капральским чином, и он, разобидевшись, стал искать фортуну на стороне. Его знакомый по Казани, пастор Гельтергоф, был вхож к императору, знал немало придворных и всерьез обещал молодому Гаврииле через свои немаленькие связи устроить его в ряды Галштинской гвардии, где и русских хватало. Страница 161. И сорвалось это предприятие только потому, что грянул мятеж. А если бы он произошел на пару-тройку недель спустя, то Гавриил Романович встретил бы его галштинским офицером в Ораниенбауме. Именно в офицера собирался его протолкнуть пастор. Он, конечно, остался бы жив, но карьера его бесповоротно погибла бы. А оставаясь рядовым преображенцем, Державин неожиданно для себя оказался в рядах триумфаторов. Страница 162. Матерь Отечества. О царствовании Екатерины написано столько, что нет нужды его касаться. Наша тема довольно узка. Гвардия и перевороты. Я лишь упомяну, не без некоторого злорадства, каюсь, что Екатерина по некоему закону исторического возмездия сама оказалась жертвой изрядного количества сплетен, подчас довольно грязных, после того, как сама выплеснула на супруга немало брехливой грязи. В свое время упорно твердили втихомолку, что она на самом деле дочь Ивана Ивановича Бецкого, незаконного сына князя Трубецкого, прославленного в XVIII столетии несчастливыми романами и множеством бастардов. Якобы Бецкой, известный проказник насчет дамских сердечек, будучи в Париже при русском посольстве, сделал амор с княгиней Ангальд-Цербской, тоже не монашкой. И получилось, мол, Екатерина. Не зря же она, как две капли воды, на Бецкого похожа. Дело это темное. Бецкой, уверяют современники, и в самом деле чистился в свое время в аманатах ветреной княгини. Но достоверно насчет Екатерины, разумеется, неизвестно. Страница 163. Болтали и похуже, что императрицы в спальню для известных целей приводили жеребца, не двуногого, в переносном смысле, а настоящего, на четырех копытах и с хвостом. Болтали, что Екатерина порывалась совратить на лесбийский манер дочку Суворова. Эти сплетни оказались стойкими и дотянули до нашего времени. Но не будем тратить на них время. Итак, перевороты и заговоры. С момента восшествия на краденый престол Екатерина оказалась в крайне щекотливом положении. С одной стороны, в гвардии хватало прожектеров, склонных лихо планировать самые неожиданные предприятия. С другой, многие считали, что со вступлением в совершеннолетие великого князя Павла Петровича Екатерине следует, деликатно выражаясь, на цыпочках удалиться в темный уголок и более к трону не приближаться. И опасность усугублялась тем, что среди сторонников этой точки зрения хватало знатнейших бар, высоких господ, которых Екатерина не могла укоротить на голову. Времена стояли уже не бомбардирские, даже не елизаветинские. Русский, выражаясь современным языком «истеблишмент», возомнил кое-что о своих правах и крайне неодобрительно отнесся бы к попыткам даже не отправить на плаху кого-то из них, а хотя бы сослать в Сибирь. Страница 164.